Глава 9. 10200. Понедельник. Дух-хранитель дома жизни. Зверь колебался, чтобы съесть. В сомнениях просто умер, ибо легко тогда лишь сделать выбор, когда совет конкретный есть. Что теперь? Играть? Играть! Ложусь на диван, напяливаю шлем, устраиваюсь поудобнее, тихонько командую. «Запустить, лорды стихий!» Наслаждаюсь уже полузнакомым роликом, но теперь со звуком. Ничего нового не узнаю. Дожидаюсь знакомого круга выбора. Топчусь в нерешительности. «Устриус! Лорд Устриус! Здесь лорд Андер! Хотел вас поприветствовать!» Тишина. «Эй, кто-нибудь! Отзовитесь!» Никто не отзывается. Гундит только непонятно откуда. «Выберите свой дом!» Профукали мы с доченькой свое счастье. Похоже, надо было до конца боевого гнома слушать. Ну и ладно. Вроде говорилось, что это не последняя встреча. К тому же, думается мне, сложнее все в игре устроено. Баланс! Должен быть то-сё. О многом думается, умолчал Устриус. Или сказать не успел. Без него обойдусь. Как же дом выбирать? Катерина с подачи темного лорда говорила о доме жизни. А какой из них, интересно, дом жизни? Если включить логику, то я знаю три арки. Черная зубастая пасть — смерть. Серенькие облачка — воздух. Зеленый шалашик — земля. Что можно сказать по оставшимся аркам-порталам? Красное, переливающееся, как будто бы из пламени сделанное. Это огонь, процентов на 98, даже на 100. Так как напротив расположена синяя, шевелящаяся, амемоподобная арка. 100% — вода. Воздух противоположен земле? Тяжелый, легкий. В предлагаемой системе ценностей точно противоположен. И их порталы как раз напротив друг друга. Значит, дом жизни должен быть напротив дома смерти. Арка, соответственно, выглядит, словно она сделана из крупных светло-песочных кристаллов. Верх украшают сияющий желтый камень. Очень подходит для дома жизни. Две оставшиеся стихии — хаос и порядок. Коричневая арка из грубых булыжников и светло-серая из ажурных колонн? Не верю своим глазам. Неправдоподобное совпадение. Двоеточие, закрывающая скобка. Говорю громко. «Рядовой лорд Андер латинскими буквами докладывает. Идентификация порталов, домов и стихий закончена. Готов к заслуженной награде!» Нет ответа. А вот какая стихия привлекает лично меня? Посмотрел, попытавшись отстраниться от всего, на порталы, на камни сияющие. Желтый. Однозначно симпатичнее других. Его и тыкаем. В топку. В центре восьмиугольника бесшумно возникает фигура пожилого человека. Одежда азиатского типа, курточка, штаны, все скорее белое, чем какое-либо еще. А вот чувяки, широкий пояс, волосы и борода были однотонны и очень близки цветом к желтому. Волосы заплетены в косицу, борода длинная, почти до пояса, равномерно сужающаяся к низу. В общем, совсем бы был китаёза, если б неузнаваемая русская морда. Короче, зачетный дед, если честно. «Я — лорд-хранитель дома жизни. Хотите познакомиться с войсками или желаете стать последователем нашего дома?» Говорит строго так. «А где же здрасте, товарищ лорд?» Отвечаю просто. «Желаю стать последователем». «Приятно это слышать!» — голос деда потеплел. и даже не хотите посмотреть на героев, что ведут войска Дома Жизни к победе. Не хотите узнать об их возможностях? Ведь о нашем доме Устриус вам не рассказывал». «Вы знаете о моей встрече с Батыром Устриусом?» — уточнил я. «Все хранители!» — удивительно тонким голосом почти пропел дед. «Знают о вновь пришедшей будущей леди лорд Катрин и ее отце, неизвестном великом воине лорд Андре латинскими буквами, о ее попытке стать последователем Дома Смерти и о последующем вызове в круг выбора дома Батыра Устриуса». Повисла пауза. А я и не знал, что сказать. Катю мою сюда приплели. Нет, положительно. Это потрясающая игруха. Пока, во всяком случае. Если закрыть глаза, если не видеть некоторую анимешность собеседника, то нет чувства разговора с неписью. Может быть, это живой человек? Или это искусственный интеллект? Хотя в данном случае это не имеет значения. Важно, что отвечать надо красиво, правдиво, искренне. «Наконец-то!» — радостно воскликнула сноска. «Мое слово! Только заюзав НПС, игрок получит дерзкий квест. НПС — это в просторечии непись. Они самые главные. Игроки их не контролируют. Они создают атмосферу и являются основным источником информации. Они как настоящие, словом». Она растерянно замолчала. «Почти как я», — проговорила она задумчиво. «Лорд-хранитель», — торжественно произнес я. «Моя дочь — удивительный ребенок, но играть все-таки предстоит мне. Дочь считает меня великим воином. Это не так. Тем не менее, кое-какой опыт у меня есть. Я уверен, что у войск вашего дома есть свои сильные стороны, и думаю, что смогу их использовать. Даже если бы войска Дома Смерти были доступны для выбора, сияние желтого камня жизни оказалось ближе моему сердцу. Мой выбор осознан, и я его не изменю». «Во как сказал! А не являюсь ли я сам неписью?» Двоеточие, закрывающая скобка. «Достойные слова!» — одобрил дед мою речь. «Добро пожаловать!» Арка портала Дома Жизни призывно засветилась и плавно заскользила мне навстречу. Переход прошел как-то незаметно. Мы были в круге выбора, и вот мы уже находимся в большой комнате. Стены выложены кирпичом, потолка не видно, пол непонятный, по виду словно картонный. Попрыгал даже, ни мягкий, ни жесткий, никак не ощущается. Формы комнаты прямоугольные. Мы с лордом-хранителем стояли в одной части комнаты. В противоположной виднелся обычный письменный стол и книжная полка над ним. На полке, насколько я мог видеть, была одна единственная книга. Никакого намека на окна, но темно не было. Дед проинформировал меня, что это моя личная комната. В ней я буду появляться, входя в игру. Отсюда же желательно и выходить. Здесь можно принимать гостей, отдыхать от битв, планировать тактику и стратегию. «Что-то пустовато как-то», — разочарованно заметил я. «Естественно. Мебель для личной комнаты и одежду авантюристы приобретают самостоятельно. Есть в игре и такие функции». «Одежду? А сейчас я в чем одет? Оглядываю себя. Вот ведь ужас. Как был в домашнем, так и здесь. Замызганные спортивные штаны, голое пузо, босые ноги. Разве что рубашенция защитной раскраски, подвоенного. Но это слабое утешение. И какими же такими датчиками шлем всю эту одежду на мне углядел? И что мне делать в будущем? Собравшись поиграть, надевать костюм-тройку? Какой упоительный бред! Двоеточие, закрывающая скобка. Делаю вид, что не одежда красит человека. А почему вообще необходим выбор дома? Какие функции у хранителя? Дед не спешит отвечать на вопросы, тщательно их обдумывая. «Необходимость выбора дома является волей демиургов этого мира. Выбранная стихия предоставляет некоторые преимущества, но никак не мешает использовать войска других домов. Вы получаете в наперстнике лорда-хранителя, который является собеседником, наставником и советчиком. Вы, конечно, можете обратиться с вопросом к хранителю любого дома, но они могут и не ответить. А вы, как хранитель выбранного мной дома, ответить обязаны? Отнюдь не обязан. Но, как хранитель выбранного вами дома, я заинтересован в успешном выполнении вами игровых миссий. Понятно. Принято. Так что мне надо знать в первую очередь? А начнем мы, пожалуй, с журнала «Авантюриста». Возьмите его с полки и откройте. Беру в руки единственную книжицу. Журнал авантюриста Андер и его дочери Леди Катрин. И почему это я просто авантюрист, а Катька леди? Алло, разрабы, что за сексизм? Двоеточие, закрывающая скобка. Открываю. Пустая страница и куча закладок внизу. Успел заметить, что книжные закладки неестественно серые, типа неактивных имен вкладок. Тут что-то бумкнуло, замигала надпись. «Принято задание. Защита малых локаций». Гнусавый голос, требующий недавно выбрать свой дом, повторил эту фразу. Одна из закладок «Защита малых локаций» стала активной. На первой странице журнала появилось задание. «Необходимо провести не менее 15 битв по защите малых локаций. Выполнено 0 из 15». «Визуальные и голосовые оповещения убрать!» — скомандовал хранитель. — Правильно? Живорожденные обычно выбирают эту настройку. — Настройка правильная. А живорожденные — это игроки? Почему мы так называемся? — Потому что вы рождаетесь живыми в другом мире и уже оттуда приходите к нам. — А вы разве не живые? — спросил я, но тут же смутился. — С духом же разговариваю, а они, духи, вроде неживые по определению. «Сложно объяснить. Станете лордом, поговорите со своими воинами. Может быть, поймете. Сейчас это не важно». «Ага, сложно объяснить. Еще один вопрос откладывается на потом. Может быть, пойму, если не дурак. В топку!» «Так что важно у нас сейчас?» «После активации журнала нет необходимости непосредственного взаимодействия с ним. Достаточно голосовой команды, например, журнал «Защита малых локаций». Ставлю книжицу на полку. Отхожу на несколько шагов. Повторяю команду. Перед глазами разворачиваются прямоугольники. Жизнь 2, огонь 1, земля 4 и так далее. Над надписями располагаются рисунки. Узнаю продемонстрированных мне героев домов воздуха и земли. Прямоугольники в основном серые. Только иногда некоторые засветятся живым изображением, но где-то через минуту потухают. Зато загораются другие. Хранитель продолжил. Это доступные для защиты локации во всех сгенерированных для игры плоскостях мира и в данный момент времени. Естественно, что на них нападают нечасто. Необходимо дождаться атаки на локацию. Тогда она подсвечивается. У вас, авантюрист, есть примерно 30 секунд на принятие решения. Локации можно отфильтровать словесной командой. Ага, понятненько, знакомо. Маленькие задания предшествуют большим, чтобы войти в курс, так сказать. Основная задача этого этапа игры — ознакомиться с героями и войсками различных домов. Возможно, наметить какие-либо тактики защиты и нападения. Консультантом в этих боях будет хорошо вам знакомый Батыр Устриус. Но если захотите что-то спросить или обсудить со мной, я к вашим услугам. Даже вопросов особых нет. И вот, например, «Земля-1». Это лучше или хуже, чем «Земля-2»? Или на практике уже, так сказать? Короче, хватит болтать. Пора битву какую-никакую организовывать. Проверим фильтр. Оставить только локации первого уровня. Работает. Теперь, какую картинку выбрать? А вот хоть и эту, с котом. «Хаос-1» называется. Тик! Прямоугольничек с котом укрупняется, и я словно проваливаюсь в него. Или он меня проглатывает. Двоеточие, закрывающая скобка. Бампс! Понимаю, что твердой поверхности под ногами нет. Но я не падаю. Ну? Куда это я попал?